Глава 19. Обратная сторона характера командира. Возвращение системы. «Добро пожаловать ко мне домой», – довольно холодно произнес Хиро. «Можете чувствовать себя свободно, но без лишних глупостей». «Направленные в нашу сторону пулеметы являются признаком твоего радушия?» Пытаясь оставаться спокойным, спросил гитарист. «Своих товарищей тоже под их дулом встречал». «К радости или к сожалению, это смотря с какой стороны посмотреть», – парировал парень. «Вы первые, кто удостоился такой чести с моей стороны». «Слабо в это верится», – не сдавался рокер. «Ты только сейчас показал свою истинную натуру, а до этого крайне артистично выдавал себя за милого, безвредного мальчугана. Уверен, таким способом в твои умело расставленные сети попалось много, очень много красоток». «Вижу, тебе очень хочется об этом поговорить», – снял шлем парень, передав его стоящему рядом Радомиру. Тот, как и Артур, не спешили встревать в эту перепалку и молча наблюдали. «Так давай. У меня времени много. Я, в отличие от тебя, кровью не истекаю. Хочешь обсудить этот вопрос? Всегда пожалуйста». Командир демонстративно сел прямо на пол комнаты, в которую они перенеслись. Он заранее спланировал текущее развитие ситуации и сейчас умело отыгрывал свою роль. Помещение тоже было выбрано не случайно. Полностью пустая комната, используемая в обычное время для тренировок и отработки боевых навыков. Никаких стульев или лавочек здесь и в помине никогда не было. «Ну ты и падла, Хиро!» Впервые рокер обратился к нему по имени. «Что дальше? Выделишь нам с Илоной какую-то будку и будешь глумиться? Мы, заключив с тобой контракт, теперь полностью находимся в твоей власти». «А при чем здесь Илона?» – удивленно приподнял бровь командир. «Она во всем этом замешана постольку поскольку. К ней у меня особых претензий нет. И говоря откровенно, на нее у меня свои планы». «Только попробуй ее тронуть, урод!» – закипел гитарист, срываясь на крик. «Думаешь, я так просто буду на это смотреть?» «Очнись! Меня твое мнение совершенно не интересует, как ты и сказал ранее. Вы теперь находитесь в моей власти, и уж точно не тебе качать права и принимать решения». Глядя на сидящего на полу инопланетянина, Артур с Радомиром, понимая, что он ведет свою партию, старались не шевелиться и даже дышать потише. Они испытывали довольно противоречивые чувства, ведь реально они знают этого парня без году неделя и впервые видят такое поведение от своего предводителя, и это одновременно пугало и завораживало. «И что, собираешься и дальше руководить другими в таком ключе?» – взорвался рокер, истошно крича. «Думаешь, одними угрозами и силой сможешь заставить их подчиняться? Такой ты оказался на самом деле, да? Притворяешься невинной овечкой, пока это выгодно, но нутро-то не скроешь!» «Знаешь, Игорь, попытка оскорбить меня, чтобы вывести из себя, засчитана, но она тебе не удалась. Мне совершенно плевать на твои слова», – оставаясь полностью спокойным, произнес командир. «Мой лимит доверия по отношению к тебе полностью исчерпан. Чем дольше ты мне будешь пытаться доказать обратное, тем больше крови потеряешь». «Не ожидал от тебя такого!» Пытаясь успокоиться, тихо заговорил гитарист. «Умело ты обвел меня вокруг пальца, признаю. Но не думай, что я это так оставлю». «Ага», – коротко бросил парень и обратился к Искину. «Инг, отчет через динамики. Как обстановка? Какие изменения произошли за время моего отсутствия?» «Все процессы запущены, командир. Погрешности в пределах ожидаемого. Фильтры работают исправно, и резервуары постепенно заполняются пригодной для употребления водой. Вокруг корабля ничего аномального замечено не было. Все относительно спокойно. Термогенератор набирает обороты и работает почти на максимальной мощности. Следовательно, количество получаемой от него энергии превышает ожидания. Какое количество энергии ты можешь выделить в медицинский отсек? В зависимости от степени важности. Нужно подлатать наших горе-вояк, устало вздохнул командир, поднимаясь. Представление, на которое он рассчитывал, не удалось в полной мере. Гитарист, несмотря на свою вспыльчивость и импульсивность, хоть и выпучил глаза, но смог удержаться и удержать язык за зубами. На какую реакцию рассчитывал Хиро? Явно не на ту, которую увидел, поэтому он бросил ломать комедию. Но к одному из них требуется особый подход. Есть возможность перенести одну из лечебных капсул в другое помещение без потери эффективности. В данный момент выполнить это будет довольно проблематично. Придется перераспределить подачу энергии на несколько объектов, что может существенно поднять ее расход. Проведя расчеты, ответил Инг. В таком случае придется отключить некоторые другие процессы, что существенно может замедлить выполнение директивы, полученной от вас в прошлом. «Вообще никаких лазеек нет», – ехидно хмыкнул Хиро, явно что-то задумавший. «Командир, сейчас помимо штатного оборудования…» – начал ИИ, но был оборван. «Короче, возможности нет», – уверенно ответил Искин. «А если я скажу, что привел для исследования объект?» – усмехнулся парень, поманив рукой Илону. Та с неохотой помогла дойти Рокеру до ближайшей стены, чтобы он смог на нее облокотиться, и медленно подошла к командиру. Космический путешественник без лишних слов закатал рукав ее блузки и показал укушенную зараженным руку. «А теперь?» Илона странно и обиженно на него посмотрела, но промолчала. Ей очень хотелось высказаться насчет поведения Хиро, но она прекрасно осознавала, что сейчас находится далеко не в той ситуации, когда можно качать права. Тем более, что каждое движение и музыканта, и ее сопровождалось еле слышным жужжанием, которое издавало движение оружейных стволов. Девушке пришлось стиснуть зубы от охватившей обиды и подчиниться. «Необходимые ресурсы будут найдены. Карантинный бокс будет оборудован в самое ближайшее время», – моментально среагировал Инг. «Есть еще задание? Могу приступить к выполнению поставленной задачи прямо сейчас?» «Приступай», – отпустив руку девушки, ответил парень. «Принято». На несколько минут в помещении повисла тишина. Все оставались на своих местах, и кто с интересом, а кто с неприкрытой ненавистью, ждали продолжения. «Соседнее помещение слева от медицинского сектора довели до полной герметизации и полностью освободили. Если нареканий и дополнений в намеченный проект нет, то можем перенести в него несколько капсул. Первичная обработка, как и все необходимые для обеззараживания и дезинфекции процедуры, выполнены». «Переноси», – кивнул капитан. «Доклад по готовности». Через несколько минут из внешних динамиков зашелестел металлический голос. «Работы закончены. Боксу присваивается красный уровень опасности. Карантин». «Сколько по времени займут исследования?» – уточнил Хиро. «В зависимости от уровня угрозы, от 20 часов до 5 суток». «Хорошо, жду отчет по окончанию исследований». Повернувшись к девушке, парень посмотрел в ее глаза. Илона была сильно напряжена, зла и очень обижена, но старалась этого не показывать. Все эти чувства и эмоции командир легко уловил и попытался сгладить возникшее между ними напряжение. «Инг – мой напарник, с которым я работаю очень много времени. Илона, не переживай, я не собираюсь отдавать тебе на опыт или что-то подобное, нет». «А что тогда?» – не выдержала девушка и оттолкнула протянутую руку парня, сделав несколько шагов назад со слезами на глазах. «Я доверяла вам, а вы собираетесь использовать меня как объект? Вы же так сказали своему напарнику! Я услышала, что вы привели ему подопытную крысу. Кто вы после этого?» «Успокойся», – тихо, даже ласково ответил Хиро. На внезапно вспыхнувшие у девушки эмоции, казалось, он не обратил особого внимания и пытался ее успокоить звучанием своего негромко ракочущего голоса. «Да, я собираюсь отдать тебя на опыты». На этих словах Илона отшатнулась и даже сделала несколько шагов назад, посмотрев на него с ненавистью и разочарованием. Она с какой-то обидой оглянулась на гитариста, но, как ни странно, тот почему-то никак не отреагировал на ее панику. Зато инопланетянин, словно почувствовав ее жгучий страх, тихо продолжил: «Но это далеко не то, что ты себе представляешь». «А что я себе представляю? Или вы можете залезть ко мне в голову?» – закричала девушка и вновь направила в сторону командира руки, но тут же их уронила, не активировав способности, продолжая сомневаться. «Вы заставили нас заключить этот контракт, зная о том, что будет происходить дальше. Я вам верила! Верила я!» Илона опустилась на пол, понимая всю бесполезность своего срыва. Пулеметы, направленные в ее сторону, никуда не делись, а во время вспышки ее гнева возле них загорелись красные огоньки. Видимо, еще что-то активировалось. Каждое ее движение отслеживалось, и стоит ей только совершить глупость. В голове девушки пронеслись ужасные картины, как ее и гитариста пронзает множество пуль, проникая внутрь и разрывая на части. И все из-за нее. За свою жизнь она не переживала. После укуса зараженного девушка смирилась со своей участью. От обещаний этого закованного в броню парня затеплилась надежда. Но как она пришла, так и ушла. Теперь ее разберут на запчасти, так какая разница, как и когда погибнуть. Но она не могла допустить, чтобы из-за ее проступка погиб Игорь, пусть и странный парень, но спасший ей жизнь. Несмотря на боль, разочарование и обиду, глубоко засевшую в ее сердце, девушка не могла подставить его под огонь пулеметов, даже если ради этого ей придется пожертвовать своей жизнью. «Не переживай, я не собираюсь тебе вредить, даже в мыслях такого не было», — спокойным, завораживающим баритоном промолвил командир и, присев перед Илоной, заглянул ей в глаза. «К сожалению, без исследований и твоего личного присутствия на них определить, насколько все серьезно, невозможно. Инк будет действовать крайне аккуратно и внимательно наблюдать за твоим состоянием и изменениями в зараженном участке. С его помощью мы постараемся избавить тебя от этой пакости, и, может быть, в дальнейшем, благодаря полученным сведениям, сможем помочь не только тебе, но и всем остальным людям. Конечно, загадывать настолько далеко я не берусь, но шансы есть. Доверишься мне?» «Вы правда считаете, что это можно излечить?» Девушка медленно вытянула вперед укушенную руку, показывая пульсирующий на ней сгусток. «И я снова смогу зажить полноценной жизнью?» «100% успеха не гарантирую, но от себя могу сказать, что мы сделаем все, чтобы добиться наилучшего результата», — открыто улыбнулся парень, отчего Илона впервые за долгое время смогла немного расслабиться. Однако капитан, как оказалось, еще не закончил, потому что он нахмурился и пробормотал себе под нос: «Насколько это возможно?» «Тогда я доверюсь вам», – начала девушка, а потом до нее дошел смысл последних слов Хиро. Ее губы скривились, и она зашипела: «Но если вы опять захотите меня обмануть...» «Мне даже интересно, когда я хоть кого-то обманывал?» — жестко оборвал ее инопланетянин, а потом, глядя, как из-под прикрытых век Илоны покатились слезинки, вздохнул: «Об этом можешь не беспокоиться, я всегда держу данное слово». Хиро перевел взгляд на гитариста. «Игоря мы тоже подлатаем. Несмотря на совершенный им поступок, глупо не признавать, что он еще может быть полезным. Но с момента заключения контракта этот ненормальный будет находиться под пристальным контролем. Одно неверное движение или попытка хоть как-то нарушить любой из пунктов договора могут привести к невосполнимым, но предсказуемым последствиям. Мне не хочется больше рисковать своими людьми. Надеюсь, что ты это понимаешь, гитарист. А у меня есть какой-то выбор. Может, кончишь уже со всем этим пафосом и хоть ненадолго оставишь меня в покое? Хрипло выдохнул пленник и облизал потрескавшиеся губы. Лицо музыканта уже было белее полотна. С каждой секундой ему становилось хуже. «Капитан, ваш военнопленный на грани!» Через мыслесвязь обратился к Хироинг. «Бл...» Эмоционально выплеснул свое раздражение космический путешественник. «Затягивать лечение действительно не стоит, иначе он может и умереть от потери крови». Но прежде чем отправиться в специально подготовленный для этой парочки сектор, командир повернулся к молча стоящим товарищам. «Артур, Радомир, ваше состояние оставляет желать лучшего. Мне бы очень не хотелось отправлять вас...» Парень запнулся, чуть не проговорившись о станции. «Ко всем остальным могу поручить Инку позаботиться и о вашем здоровье. Капсул на всех хватит». «Командир, ты забыл, кем с недавнего времени является моя жена», – улыбнулся разведчик, весело подмигнув. «Конечно, она не сильно обрадуется тому, что я приду грязный и избитый, но главное, что я предстану перед ней живой. Надо же ей начать выполнять свои основные функции. Мы не настолько серьезно ранены, чтобы отлеживаться в капсулах. Тем более, я уверен, Сара сейчас себе места не находит, переживая обо мне. Чем быстрее я окажусь перед ее глазами, тем будет лучше». «А ты рад?» Позицию Артура капитан принял. «Думаю, мне тоже лучше вернуться обратно к сестрам», – робко улыбнулся парень. После недавней передряги он стал вести себя как-то отстраненно и ходил с постоянно задумчивым выражением лица. «Вы справитесь здесь без нас». «Об этом можешь не беспокоиться», – кивнул командир, не позволив себе даже улыбки. Ему понравилась забота парня и о Луне, и о Светлане, и о нем, словно он тоже член их семьи. «Тогда я скоро к вам присоединюсь». Отдав мысленный приказ, он переместил товарищей на станцию. Повернувшись к ничего не понимающим пленникам, он спокойно произнес: «Следуйте за мной». Дождавшись, пока Илона поднимется на ноги, а бытовой робот подхватит гитариста, он медленно отправился в недавно перестроенный по его приказу медицинский сектор, стараясь двигаться не сильно быстро. Как и сказал Инг, он находился в соседнем помещении от основного. «Инг, смотрю, ты шикуешь», – мысленно хохотнул Хира. «Капитан, я восстанавливаю штатную комплектность рабочего оборудования», – пришел ответ Инка. «Роботы, дроны и дроиды активированы только для скорейшего выполнения поставленных задач». «Успокойся, я пошутил», – постарался прервать отчет командир. Он уже успел представить себе, какой перечень введенного в работу оборудования сейчас обрушится на его голову, но чуть не промахнулся мимо нужной двери, когда услышал ответ: «Я тоже». Приложив руку к двери и дождавшись ее открытия, парень первым вошел в образовавшийся проход. Внутри все было достаточно лаконично, если не сказать минималистично. Две капсулы, расставленные в разных углах комнаты, и складная ширма между ними. Вдоль дальней стены ИИ установил три внушительные приборные стойки с мониторами и мигающими индикаторами. В правом углу притулились небольшой столик и два стула, а возле них на специальном стеллаже несколько коробок с припасами и капсулами с водой. Напротив обеденной зоны находилась еще одна дверь, ведущая в уборную и душевую кабинку. Инг, даже без дополнительных указаний от командира, позаботился обо всех мелочах, чтобы во время лечения и изоляции пленники ни в чем не нуждались. «С этого момента и до окончания обследования это ваша комната. На все время карантина, как только я выйду и закрою за собой дверь, вам запрещено покидать это место. За вами будет вестись круглосуточное наблюдение, поэтому постарайтесь обойтись без глупостей. В случае, если вам что-то понадобится или будут какие-то вопросы, обращайтесь к Кинку через динамики». «А где?» – начала вертеть головой Илона. «Командир, можете оставить все разъяснения на меня. Я прослежу, чтобы они тщательно выполняли все мои указания». «Хорошо, оставляю это на тебя». Оглядев напоследок помещение и молчаливо стоящих людей, он повернулся и направился к выходу. Его остановил окрик гитариста в самый последний момент. «Эй, а как же задание? На сколько времени ты собираешься нас здесь изолировать? Хочешь вот так вот уйти, толком ничего не объяснив?» – взорвался рокер. «Со всеми вопросами Кинку. Насчет времени могу сказать только одно. Все зависит от вашей покладистости и результатов исследований. Об остальном можешь не беспокоиться. С твоими ранами пользы от тебя в выполнении задания минимальны. Скорее, твое присутствие может пойти во вред. Располагайтесь, я скоро вернусь». Не дожидаясь ответа, парень вышел и, дождавшись закрытия двери, запечатал бокс, приложив к ней руку, то есть перевел помещение на полный карантин. Несколько секунд ничего не происходило, а потом внутри раздался странный свист и с помощью камер на появившемся мониторе увидел, как пленники проходят дезинфекцию и дополнительную обработку специальным раствором по виду, напоминающим белый туман. «Процесс пошел», – улыбнулся, кивнув своим мыслям Хиро, и направился на кухню. «Командир, вы-то сами не желаете подлечиться в капсуле? Конечно, с вашими регенеративными способностями потерянная конечность в скором времени и сама вырастет, но вы же знаете, каковы будут последствия. Их можно избежать, достаточно лишь...» «Не сейчас. У меня еще осталось несколько незавершенных дел здесь, на станции и в магазине. Как только совсем разберусь, сразу же отправлюсь в капсулу», – отрезал Хиро. На кухне его ожидали захваченные в прошлой безопасной зоне сумки. Он не стал их отправлять на станцию вместе с ребятами. Ему хотелось их исследовать и только после этого решить, что делать с ними дальше. «Внимательно следи за поведением наших пленников. Если увидишь что-то странное, немедленно сообщай мне об этом. Эта девушка не так проста. Не знаю, какими именно она обладает способностями, но ей удалось полностью взять меня под контроль и обездвижить. Могу спросить у нее напрямую, если вам это так интересно», – предложил Инг, на что парень лишь отмахнулся. «Но почему вы сами не разузнали об этом? Ведь у вас была для этого прекрасная возможность. Такие действия совсем не в вашем стиле, капитан». «Они и так истерят, кидаются из крайности в крайность, то хохотом захлебываются, то рыдают. И нет, это не только конкретно этой землянки касается, это относится ко всем. А она была на взводе с первой секунды, как я ее увидел, не хотел пугать ее еще больше. Ты же сам прекрасно видел ее состояние. Надави чуть сильнее, и ее психика могла бы не выдержать. Пока наши объекты находятся на карантине, а второй после лечения поступает в твое распоряжение, как условно здоровый абориген, постарайся незатейливо об этом разузнать, но так, чтобы пленники не догадались. Очень уж меня заинтересовала ее способность». «Принято, командир, не в вашем стиле прощать своих обидчиков. Про этого парня я молчу, но что вы собираетесь делать с теми, кто лишил вас руки и чуть не отправил на тот свет?» Неожиданно задал вопрос Искин. «Об этом можешь не переживать. На мне висит задание от системы с большим количеством этапов в нем. Уверен, совсем скоро мне придется с ними встретиться, и уж тогда я поквитаюсь. Но для этого сперва необходимо решить все остальные вопросы и дождаться отмены штрафа и восстановления руки. Рваться в логово врага, сломя голову, учитывая то, что я совершенно не знаю, что от них ожидать, глупо. Будем решать вопросы по мере их поступления. В первую очередь необходимо разобраться с вопросом развития станции и найти необходимых для этого людей и текущими заданиями. Гитарист прав, пока я прохлаждался, все остальные не сидели сложа руки и поднимали уровни. Необходимо сократить образовавшуюся между нами дистанцию». У вас уже есть план?» «Пока только наброски. Тогда оставляю это на вас и дожидаюсь дальнейших указаний». Искин замолчал, оставив командира в одиночестве. В мнимом, относительном одиночестве, если быть совсем точным, стоит командиру только захотеть, и он в любой момент откликнется. Стараясь не терять время, парень начал рыться в сумках. По большей части в них находился всякий хлам. Не первой свежести вещи, бесполезные безделушки и не представляющие никакой ценности предметы. Такие он сразу же отбрасывал в сторону с мыслью о том, что позже обязательно от них избавится. Но были и интересные находки. У гитариста оказался довольно внушительный арсенал системного оружия. Было даже то, что командир видел впервые. Десяток сучковатых палок и столько же армейских ножей он сразу же отбросил в другую сторону, намереваясь отнести в арсенал, как только совсем разберется. Три шипованные биты особенно порадовали. Единственное оружие второго ранга, что у него имелось, он потерял в прошлой схватке. Но больше всего его привлекла одноручная секира с выгравированными на ней рунами. Присмотревшись к ней, Хиро увидел описание. «Секира викинга с Межгорья. Оружие третьего ранга. Можно получить при убийстве эволюционировавших зараженных третьего ранга и выше. Выиграть в лотерейном магазине. Создать самостоятельно. Необходим навык оружейник третьего ранга и выше. Характеристики. Плюс 35 к силе. Плюс 15 к выносливости. Минус 10 к ловкости. Является системным оружием. У обладателей классов викинг, мастер топора, берсерк характеристики умножаются на 2. А вот это уже интересно. Командир поднялся и несколько раз взмахнул секирой, проверяя, как она сидит в руке. Единственное, что его разочаровало, руны. Он думал, что они дают дополнительные свойства, но ничего подобного. Хиро впервые столкнулся с тем, что снаряжение может не только добавлять характеристики, но и отнимать их. Об этом стоит задуматься и учесть на будущее. Перетряхнул все остальные сумки. Парень нашел довольно обширные запасы самых различных заготовок, как овощных, так и фруктовых. Даже была пара небольших баночек меда и консервы. Среди них были и те, которыми его кормила Илона при пробуждении. Неожиданно возникшая мысль заставила парня подскочить, аккуратно, чтобы не разбить стекло, составить их в одну сумку и переместиться в магазин. Как обычно, за стойкой стояла все та же кукла, заговорившая при его приближении. «Добро пожаловать в магазин! Дорогой гость, вы давно к нам не заглядывали. С какой целью пожаловали сегодня?» «Хочу продать вот это», – как можно равнодушнее произнес парень, опустив сумку на прилавок. «Сумку?» – на полном серьезе спросила кукла. «Ее тоже можно, как и все содержимое в ней. Шутник, блин, нашелся. Подождите немного, я проведу оценку». Командир хотел закатить глаза, но сдержался. Он сильно спешил и не планировал надолго здесь задерживаться, но, как обычно происходит в таких ситуациях, никто его не спрашивал. Кукла выставила все содержимое и внимательно просканировала каждый предмет, подержав несколько секунд под рентгеном глаз. Сумка, ремешки и еще какая-то мелочевка отправилась в одну сторону, а еда в другую. «Это еще что такое?» – подумал парень, видя, как кассир распределяет предлагаемый товар. «Готово. С правой стороны находятся предметы, которые мы готовы у вас купить. Некоторые из них уже были проданы вами ранее, поэтому вы можете получить за них лишь 20% от общей суммы», – указал он на горку с несъедобными предметами. «Слева и те, что мы не можем купить». «Почему это?» Бодрое настроение парня как ветром сдуло. «В магазине так много отсеков со всяким барахлом. Почему вы отказываетесь покупать продукты?» «Потому что...» Не успела договорить кукла, как неожиданно отрубилась, и вместо нее с Хиро завела диалог система, уже давно не показывавшаяся. «Так, так, так, кто это у нас тут? Ага, это ты, космический путешественник. Давненько мы с тобой не пересекались, не так ли?» «Не стоит вымещать свой гнев на этом беззащитном роботе. Не в его власти отвечать на такие вопросы. Так как ты вроде в последнее время показывал довольно неплохие результаты, я сама тебе отвечу. Продажа еды в магазин, как и ее покупка, запрещены. А теперь можешь задать мне два вопроса, и мы постараемся на них ответить, так как сегодня в приподнятом настроении». Общаясь с системой, Хиро давно приметил, что она любит перепрыгивать сообщения от первого лица на третье, с единственного на множественное, и давно не обращал на это внимания. Но ее неожиданное появление его сильно удивило. Тем не менее, он не собирался отказываться от предложенных двух ответов на свои вопросы. «Почему торговля едой запрещена в магазине?» – озвучил он первый вопрос, который напрашивался сам собой. «Все довольно просто. Как думаешь, почему для каждого последующего поднятия уровня твоей станции необходимо все больше людей? На ней ты можешь не только самостоятельно выращивать еду, но и многое другое, о чем тебе пока неизвестно. Запомни, ты не единственный обладатель похожей способности, хотя нет, немного не так. Ты единственный обладатель космической станции, но это не значит, что единственный, кто обладает похожей способностью. Подумай об этом». «Хорошо», – легко согласился командир и неожиданно задал вопрос, который система не ожидала. «Сколько, кроме меня, на этой планете находится существ, прибывших на нее из космоса или других мест?» Секунд 20 система не отвечала, и Хиро начал нервничать. К счастью, ответ все же последовал. «А ты, как обычно, в своем репертуаре. Любишь лезть туда, куда не следует. Везет, что у нас сегодня хорошее настроение. На этой планете, кроме тебя, находится еще несколько сотен космических путешественников, разбросанных по разным уголкам земного шара. Наверняка совсем скоро ты сможешь с ними встретиться». «С какой целью они здесь находятся?» «Лимит ответов исчерпан. Будешь докучать нам дальше – накажу. Разбирайся в этом сам. Ты и так получил много подсказок. Удачи!» Система исчезла так же неожиданно, как и появилась. «И что же теперь со всем этим делать?» С грустью посмотрел он на разложенные на прилавке припасы. Тяжело вздохнув, парень собрал все со столешницы обратно и переместился на станцию. Кукла до момента его отбытия так и не пошевелилась.